Незваные гости уселись на кресло, нагло обтянутые кожей, и принялись делить время, упущенное прошлым летом. Одно тебе, другое мне. Спорили, курили и громко смеялись, надеясь забыть о причине собрания своего. Но точный отсчет стрелок часов постоянно сбивал и шутил. Все время шутил над всей серьезностью бесполезных бесед. Диваны становились не такими упругими, да и лица гостей принимали нелогичные формы. И лишь стрелки часов все так же четко отбивали ритм.